Глава 30. Миллиардер обитал в гигантском загородном поместье. Автомобиль миновал металлические ворота с ажурной ковкой, а потом еще минут пять катился по дороге среди деревьев. Это был настоящий лес. Свет фар ложился то на голые ветки, то на хвойные лапы, нависшие над обочиной. Дом впечатлял не меньше. Если бы он находился в городе, то занял бы как минимум полквартала. Помпезный гибрид дворца и замка из мрачной сказки. Портик с циклопическими колоннами, крыльцо размером с мини-аэродром, массивные башенки с конусообразными крышами. Но, вопреки ожиданиям, ассистент не подрулил к крыльцу, а обогнул дворец и остановил машину поодаль, где скромно приткнулся бревенчатый охотничий домик. В полутемных окнах дрожали зыбкие отсветы, явно не электрические. Ассистент постучал и распахнул дверь. Минимализм. Это слово подходило, пожалуй, больше всего для описания интерьера. В каменном очаге потрескивали поленья, колыхался золотистый огонь. Из мебели наличествовали два кресла, столик и этажерка с книгами. Деревянные стены, насыщенные янтарного цвета, без ковров и обоев. Единственное настенное украшение – лосиные рога устрашающего размера. Навстречу гостям неторопливо поднялся господин лет 60 на вид. Он напоминал не столько миллиардера, сколько фермера с ранчо. Грубоватое морщинистое лицо, короткая стрижка, клетчатая рубаха. Обменявшись с ним взглядами, ассистент молча ретировался. Хозяин же произнес. «Прошу, мистер Логвин, садитесь и выпейте со мной за компанию. Вы ведь, надеюсь, уже не считаете меня коварным злодеем, похитителем и убийцей?» «Пока я знаю только одно, мистер Рогендорф», — сказал Стэн. «Вы не причастны к убийству Киры, во всяком случае, напрямую. А вот насчет исчезновения Эрика есть вопросы. Вы, по сути, сейчас единственный реальный подозреваемый. Остальные выбыли. А ваши эксперименты с маховиком сегодня вызвали бойню». «Эрика я не похищал. Где он пребывает сейчас, могу только догадываться. В случае же с маховиком, ваши обвинения тоже не вполне обоснованы. Да, я оставил без охраны некую вещь, потенциально опасную. В этом был безусловный элемент провокации. Но я никого, простите, не принуждал нарушать закон, лезть на частную территорию, да еще и размахивать там оружием. В перестрелке участвовали взрослые люди, претендующие на то, чтобы называться разумными существами. Они сделали выбор и столкнулись с последствиями. Так случается в жизни». «Вас вообще не волнует то, что произошло? Вы как будто не людей обсуждаете, а шахматные фигуры, которые смахнули с доски». «В некотором смысле вы правы. Я смотрю на происходящее отстраненно. Это издержки моего статуса. Масштаб обязывает, увы. Представьте себе, например, эпическое живописное полотно. Чтобы оценить его по достоинству, надо отойти на приличное расстояние. И лишь тогда вы увидите не отдельные мазки краски, а всю картину целиком. Любопытно, как ее видите лично вы. Я расскажу вам, но начать придется издалека. Если хотите выслушать, то устраивайтесь. Тут не обойтись тремя фразами». Стэн опустился в кресло. Хозяин взял со стола кувшин и разлил по кружкам напиток, похожий с виду на чай, но с явной примесью алкоголя. «Медовый грог», — сказал Рогендорф. — «Неплохо бодрит осенними вечерами и в то же время, как ни парадоксально, позволяет расслабиться». — «Благодарю», — сказал Стэн. — «Но давайте все же перейдем к делу. Я по-прежнему теряюсь в догадках, для чего вы меня позвали». — «Как вы уже поняли, мистер Логвин, я человек аналитического ума. Главной ценностью я считаю не деньги, а информацию. Инструментов для ее сбора у меня много, они разнообразны и эффективны. Кроме того, я обладаю терпением, и уже не первый десяток лет отслеживаю тенденции на примере нашего города. Главное из них, впрочем, достаточно очевидно – социальная турбулентность, назовем ее так. Причем проявляется она на всех уровнях – экономика, политика, безопасность, семья и быт. Банкротство предприятий и фирм, криминал на улицах, коррупция, удручающая статистика по бракоразводным делам. Особенно наглядно все это смотрится в цифрах». «Да, я видел вашу социологическую брошюру». «Значит, вы меня понимаете. Сюда же, кстати, можно отнести и число психических отклонений. Там цифры тоже впечатляют, поверьте». «Ну, это для меня не сюрприз. Регулярно появляется чувство, что вокруг одни психи, куда ни плюнь. Но все перечисленные внешние проявления, пусть и весьма тревожные, меня же волнует глубинная подоплека. И вот с ней-то оказалось сложнее. Чем больше сведений скапливалось, тем сильнее я утверждался в мысли, происходящее нельзя объяснить, опираясь на законы общественно-экономического развития, которые преподаются в вузах и считаются общепризнанными. Существует некая неизвестная переменная, некий фактор, неуловимый, но при этом решающий». «И что же это за фактор?» Рогендорф усмехнулся. «Не гоните лошадей, мистер Логвин. Мне потребовались годы наблюдений и размышлений, чтобы сделать верные выводы. А вы, думаю, сумеете потерпеть еще минуту-другую. Напоминаю, нам надо увидеть ситуацию в целом, распознать в ней скрытую глубину. Поэтому сейчас мы несколько сменим ракурс. Так вот, социальная аналитика не единственное мое увлечение. С молодости я занимался коллекционированием предметов искусства. В первую очередь меня привлекала живопись. Поэтому вполне логичным решением стало открытие собственной галереи. Благо, на тот момент я уже не был сколь-нибудь стеснен в средствах». «Галерея стала просто дорогостоящим хобби?» «Поначалу именно так, но я получил возможность воочию наблюдать, как развивается искусство и возникают новые веяния. Это крайне занятно. Питательная среда для этого – гремучая смесь творческих амбиций, общественных предпосылок и рыночной конъюнктуры. Плюс, конечно, талант – особый ингредиент, который не поддается логике и математическому анализу. Если талант присутствует, то художественный поиск может пойти непредсказуемыми путями и дать поразительный результат. Но это происходит, увы, нечасто, ведь одаренные художники тоже люди, которые сплошь и рядом отвлекаются на всякую ерунду, далекую от искусства. Им не чужда ни ревность к чужим успехам, ни жажда славы, ни тяга к легким деньгам. И все же...» Рогендорф сделал паузу, отхлебнул из кружки. Некоторое время задумчиво смотрел на огонь, потом заговорил снова. «Я видел талантливые картины, написанные нашими современниками. Многие из этих полотен выставлялись у меня в галерее, некоторые осели в моей частной коллекции. Среди них есть совершенно особенные, и дело не только и не столько в сюжете. Иногда художник изображает нечто вполне обыденное, но при этом за слоем краски чувствуется непонятная сила. Картина превращается в ключ к чему-то новому, неизведанному. Как такое возможно? Какими средствами достигается? Этот вопрос я задавал живописцам. Внятного ответа, конечно, не получил, да особо и не рассчитывал. Но несколько человек из наиболее одаренных обмолвились о некоем побочном эффекте. Понимаете?» «Да, вибрация. Так ее назвал Эрик». «Феномен меня заинтриговал, и я решил его изучить. Подходящим инструментом для этого я счел клинику «Талый лед» и стал ее постоянным спонсором. Изначально клиника специализировалась на лечении стрессов. Я поддержал и эти исследования. Стресс – еще один фактор, способный влиять на творческие процессы. Эмоциональный накал как катализатор художественного или научного поиска. Вот о чем идет речь. Если в эмоциях царит штиль, то искусство тоже буксует. Требуется контраст, напряжение». «Мне знакомы подобные рассуждения», – сказал Стэн. «И вряд ли я могу их оспорить. Но где конкретика? Пока это только общие фразы. И зачем вы, кстати, засекретили результаты из клиники? Там ведь ничего сенсационного не было, как я убедился». «Да», — хмыкнул Рогендорф. «Я осведомлен о ваших сегодняшних консультациях с доктором и о ваших методах ведения дискуссии. Впрочем, не беспокойтесь на этот счет, санкций к вам применять не будем. Я понимаю, что вас толкнуло на этот шаг. Касательно же секретности... В какой-то момент я понял, что моя любознательность начинает давать плоды. Сведения из разных, казалось бы, областей дополняли друг друга, как фрагменты мозаики. Я стоял на пороге тайны, имеющей глобальный масштаб. Это было сокровище, которым я не собирался ни с кем делиться. Такой уж я эгоист. Сведения из разных областей? Я имел в виду, что в нашем городе уживаются диаметрально противоположные вещи. Например, гангстерские разборки и прорывы в искусстве. То есть вещь со знаком плюс и со знаком минус. Пугающий парадокс. При этом мы с вами выяснили, что базовая особенность здешней жизни – нестабильность, конфликт. Либо на социальном уровне, либо на психологическом, внутреннем. Нестабильность может иметь разные проявления. Все зависит от человека. Чаще всего на выходе, к сожалению, получается мерзость, но иногда и что-то хорошее. Ну да, один от стресса пишет картины, другой стреляет в людей. Это и есть ваша великая тайна? Роггендорф осклабился. «Вы опять проявляете нетерпение. Впрочем, вы еще молоды, вам простительно. И нет, это еще не тайна как таковая. Это лишь ее часть, доступная наблюдению и анализу. Вершина айсберга, если угодно. Я устал от всех этих рассуждений. Меня интересуют практические вопросы. Но вы, по-моему, не собираетесь отвечать». «Почему же? Спрашивайте». «Теперь вам, надеюсь, будет легче понять ответы. Просто не забывайте то, что мы уже обсудили. Мы к этому вернемся». «Зачем вам понадобилась бойня на стройке?» «Мне не нужна была бойня. Я продолжал свою программу экспериментов. Исследовал явления, выходящие за рамки обыденного. Соответствующую активность со знаком плюс я пытался смоделировать в клинике с творческими людьми. Активность со знаком минус на этой недостроенной фабрике с отморозками. Через третьи руки дал бандитам наводку на вызревающий маховик. И даже предупредил об опасности. Но это предупреждение они, конечно, проигнорировали. Сделали, повторюсь, сознательные выборы и открыли стрельбу. Да, и предвосхищая вопрос, скажу, Киру Вишниц я туда не заманивал». Она узнала случайно, по каким-то своим каналам. А оказавшись там, нарвалась на людей когти. Мне жаль. А по-моему, вам все равно. Вы расчетливый кукловод со странными идеями. Простите за прямоту. «Что поделать?» — пожал плечами миллиардер. «Я плоть от плоти этого города. Его выдающийся представитель».